Событие, которое стоит зафиксировать, получил французскую медаль, чистил штык, кого-то покусал пес. У Нагорного дядьки украли 90 рублей с кошельком. Ходил на Невском по магазинам, купил счеты, солонку и зажигалку. После 5 лет обучения грамоте писал «Был у Заутрины». После ихнего обеда читал по-английски. В другом случае по-английски. В фаэтоне на покачивающихся рессорах его мать, тот же знакомый России и миру, но еще более заострившийся профиль, высокомерие, тоска и мертвящее презрение ко всему, на что падает ее стеклянный взгляд. За коляской суетясь, подчас сбивая скучку, семенят в длинных шветовых юбках 4 принцессы. На всех одинаковые осенние джемперы, в руках совершенно одинаковые редикюли. Миловидная Мария, остальные кажутся почти безликими, они почти ни в кого, ни в отца, ни в мать. Далее пестрый, растянувшийся вдоль улиц толпой, свитый челядь с титулами и бизонных. Камердинеры, няни, повара и лакеи, слуги четы, слуги дочерей и сына, слуги свиты и слуги слуг. Багаж еще не выгружен. Он на всех 3 пароходах, необъятный груз, вплоть до мебельных гарнитуров из царскосельских дворцов. А пока самые легкие и малообременяющие свитские слуги несут в руках. Это не дворцовый выход недавних времен. Не то сиятельное сопровождение, какое следовало за императором сквозь 23 года его могущества и величия. До 50 человек, добровольно последовавших в изгнание за бывшим императором, получивших твердое заверение полковника Кобылинского, что им в прежнем объеме и в прежние сроки будет выдаваться установленное жалование. Подошли к 2-этажному свежеокрашенному дому. Все, кроме Александры Федоровны, не желавшей ни на что глядеть, осмотрели его сверху донизу. Постояли. Николай повернулся к Долгорукову. «Так кто здесь жил, князь? Губернатор, ваше величество». «Кто это?» Он наморщил лоб и поскреб оттопыренным мизинцем рыжеватую бородку, силясь что-то или кого-то вспомнить. «Да этот, как его, Ордовский, Танаевский». «И где же он сейчас?» «Да, говорят, выехал куда-то. Еще в марте уехал, то есть бежал. И никто не знает, где он, что он. Странно. Не могу вспомнить, чтобы я его принимал. Мне кто-нибудь его представлял? Неужели он у меня ни разу не был?» Долгоруков не ответил. Он этого не знал. Это могли сказать Столыпин, или Маклаков, или Трепов, или еще кто-нибудь. Но одних уж нет. А те далече. Игра в трик-трак и любительские спектакли. Дом как дом. Строился для губернатора. Каменный, с балконом. С улицы палисадник за железной изгородью. Вся усадьба вместе со служебными постройками и садом обнесена тесовой оградой. На углах ограды и у ворот будки для часовых. Еще вчера улица называлась Дворянской, и сегодня, в день приезда Романовых, прибиты новые таблички «Улица Свободы». Комнаты большие, коридорные системы. Всего их 18. Есть электричество, водопровод. Семья располагается наверху. Кабинет Николая, комната Алексея, 4 комнаты для дам, гостиная, столовая. Меблировка отличная, кое-что осталось от губернатора, многое доставлено из царского села. Дорогие диваны, кресла, пуфы, ковры, гобелены, шелковые и бархатные драпри, портьеры на окнах и дверях, ливреи и золотые позументы лакеев. Наверху относительно просторно. 1-й этаж, отведенный для прислуги и части охраны, набит людьми. Есть еще цокольный полуподвальный этаж, где размещены кухня и кладовые. Там и того хуже. Прислугу Кобылинский разместил в беспорядке, в антисанитарных условиях. Работающие у плит спят среди утвари на полу, теснота еще от того, что слишком много навезено вещей, чемоданами загромождены до потолка комнаты и коридоры в цокольном и 1-м этажах. Вынуть вещь из багажа зачастую невозможно.